Проблема автора. Вебтун как устойчивая культура. Активное общение между писателями и читателями сыграло значимую роль в признании вебтунов контентом популярной культуры. Для авторов комментарии подтверждают интерес к их работе, а также увеличивают удовольствие от создания вебтунов. Таким образом, это выходит за рамки публикации субъективных оценок и становится ведущим и распространяющимся мнением. Однако роль комментариев возросла настолько, что критика и нападки на автора и его творчество перешли все границы. В прошлом комментарии считались одним из развлекательных факторов при просмотре вебтунов, но поскольку число пострадавших от выражения чужого мнения росло, их уже нельзя называть просто развлечением. Некоторые отмечают, что окно комментариев следует убрать. Другие говорят, что самому автору не стоит уделять им слишком много внимания. Поскольку комментарии все же сыграли положительную роль в создании вебтунов, пришло время обсудить, что можно сделать, чтобы они положительно влияли на цифровые комиксы и в будущем.